Когда видишь, что кто-либо по насилию дьявольскому занят сердечно одним каким-либо пустым земным предметом, сильно скорбит о нем, постоянно говорит о нем и возбуждает тем в тебе досаду, не раздражайся этим, но твердо зная, что это болезнь духа от врага, будь с больным кроток и тих, сейчас же со спокойною невозмутимою верою обратись к Богу в молитве и читай тропарь нерукотворенному образу. Пречистому твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших. Христе Боже, волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием ти, радости исполнил еси вся, спаси наш, пришедый спасти мир.